Но проект «Снег» заглох, толком не начавшись. Ни один из конгрессов не был заинтересован в проекте. Население жаждало спасения, а не какого-то способа узнать о прибытии врага, чтобы вовремя удрать. Кроме того, стало известно, что это не план отвернувшегося, а разработка ООН и ККФ, использующих престиж Лодзи для своих целей. Если проект «Снег» развернется в полном масштабе, он обрушит космическую экономику и вызовет спад производства на Земле и во флотах. Вдобавок, вопреки прогнозам ООН по мере подлета капель, население стало чаще и яростнее отвергать идеи эскапизма. Конгрессы не собирались платить столь высокую цену за непопулярный проект. В результате работы по строительству флота для добычи масляной пленки на Нептуне и сборки дополнительных звездно-водородных бомб, после Великой Пади их осталось не больше тысячи, шли ни шатка, ни валка. Однако сам Лодзи всецело посвятил себя проекту «Снег». Поначалу ООН и ККФ всего лишь хотели воспользоваться его популярностью, чтобы мобилизовать необходимые ресурсы. Но Лодзи интересовался каждой деталью, проводил бессонные ночи бок о бок с учеными и инженерами технического комитета и предлагал свои собственные идеи. Например, он предложил оснастить каждую бомбу небольшим межзвездным ионным двигателем, чтобы бомбы могли немного перемещаться по орбите для точной настройки плотности пыли в том или ином объеме. Важнее было то, что теперь водородные бомбы становились оружием нападения. Он назвал их космическими минами и утверждал, что хоть звездно-водородные бомбы и не способны повредить каплю, их можно будет нацелить против кораблей Трисоляриса. Никто ведь не знал, изготовлены ли и корпуса кораблей из материала, укрепленного сильным ядерным взаимодействием. Лодзи лично вычислил орбиту каждой бомбы. С современной точки зрения, его предложения отдавали наивностью и устаревшими знаниями 21 века, но благодаря престижу и статусу отвернувшегося, большинство его предложений было принято. Лодзи воспользовался проектом «Снег» как отдушиной. Он понимал, что хочет убежать от действительности. Проще всего оказалось погрузиться в работу с головой. Но чем больше он работал, тем больше мир в нем разочаровывался. Любой понимал, что отвернувшийся взялся за этот маловажный проект лишь для того, чтобы поскорее встретиться с женой и дочкой. Мир ждал от него плана спасения, а он так и не появился. Лодзи неоднократно заявлял журналистам, что без использования звезды он ничего не может сделать. Через полтора года проект «Снег» тихо скончался. К этому времени возле Нептуна собрали только 1,5 миллиона тонн масляной пленки. Даже с учетом 600 тысяч тонн, ранее добытых для туманного зонтика, пленки не хватало. На орбите, в 2 астрономических единицах от Солнца, разместили 3614 звездно-водородных бомб, окруженных масляной пленкой. Это количество не достигало даже 1/5 от запланированного. Когда их взорвут, образуется только множество отдельных облаков пыли, а не непрерывное кольцо, тем самым снижая их эффективность как средство предупреждения. В эту эпоху надежды и разочарования быстро сменяли друг друга. Прождав в нетерпении 1,5 года, люди утратили веру в отвернувшегося Лодзи и потеряли терпение. На конференции Международного астрономического союза, того самого, который снискал мировую известность в 2006 году, лишив Плутон звания планеты, значительное количество астрономов и астрофизиков сошлось во мнении, что взрыв 187J3X1 был случайностью. Поскольку Лодзи получил образование астронома, он, вероятно, обнаружил признаки неизбежной катастрофы. В этой теории зияли громадные дыры, но все больше и больше людей верили в нее, ускоряя падение влияния Лодзи. В глазах населения его фигура превратилась из спасителя сначала в простого человека, а потом в лжеца. Закон ООН об отвернувшихся продолжал действовать, и Лодзи сохранил статус отвернувшегося, но власти у него уже не оставалось.